Гость из пространства. Мы отправились в полет несколько дней спустя. Перед тем, как лечь на курс, Гея облетела 5 раз вокруг Земли. Около нее собралось много больших и малых ракет. Они образовали почетный эскорт, который должен был сопровождать Гею 70 миллионов километров вплоть до самой орбиты Марса. На своем пути внутри Солнечной системы Гея двигалась сравнительно медленно. Развить полную скорость ей мешало притяжение многочисленных планет и других небесных тел. Поэтому 600 сопровождавших нас ракет самых различных размеров могли без труда двигаться вместе с нами. Выстроить эту армаду и поддерживать в ней порядок было довольно тяжело. Однако наши астронавигаторы прекрасно справились с этим делом. Вместе с нами, разбросанные на 1000-километровом пространстве, неслись пассажирские ракеты. Вокруг них роем велись маленькие суденышки. Они то выскакивали из больших кораблей ракетоносцев, то возвращались в них, чтобы пополнить резервуары горючим. Эти серебристые рыбы плыли стаями и выше, и ниже Геи, оставляя на звездном небе полосы огня, вырывавшиеся из двигателей. Позади летели десятки других, самые дальние терялись в пространстве. Когда весь этот флот маневрировал, солнце освещало ракеты, и тогда их оболочки мгновенно вспыхивали на секунду в пространстве, подобные ярким звездам, и гасли тысячами искр. Мы двигались не по прямой линии. Помимо метеоритных потоков и путей движения астероидов, обозначенных на карте, нам пришлось обойти стороной зоны, по которым беспрерывно проносились огромные автоматические грузовые ракеты, доставлявшие на Марс воду. Мы проплыли на 7000 километров выше этой зоны, и разглядеть ракеты можно было лишь в телескопы. Иногда в окуляре телескопа была видна такая ракета, быстро летящая по дороге, обозначенной редкими световыми буями. Через 4 часа мы прошли мимо Луны. Обсерватории на обращенном к нам южном полушарии Луны послали Гее прощальный привет, выбросив в пространство огромный фейерверк из нескольких десятков тысяч разноцветных ракетных огней. Клубы и полосы фосфорицирующего дыма были видны еще час спустя, даже когда тень начала обволакивать серебристое полушарие спутника Земли. В последнее время на Луне велись большие горные работы. В телескопы Геи можно было видеть, как на море облаков ковыряются целые стада гусеничных экскаваторов и грейдеров, как взрывы поднимают облака пыли, затмевающие однообразный пейзаж пустыни. Потом в поле зрения телескопа появились стаи ночных бабочек. Это были ракеты, двигавшиеся за Геей, темной тучей, и закрывавшие поверхность Луны по мере того, как мы от нее отдалялись, уходя к Марсу. Орбиту Красной планеты мы пересекли в пункте, удаленном от нее на 26 миллионов километров. Кровавый шар прошел мимо нас с северо-востока на юго-запад и уменьшился за ночь так быстро, что утром следующего дня я, проснувшись, обнаружил лишь небольшое красное пятнышко на краю телевизионного экрана. Только теперь провожавшие нас ракеты начали собираться в обратный путь. На фоне черного неба, усыпанного яркими звездами, то и дело вспыхивали алые дымовые сигналы, требовавшие дать дорогу. Ракеты взлетали и уходили в стороны, описывая спирали в пространстве около отдыхавшей с выключенными двигателями Геи, которая медленно дрейфовала под влиянием притяжения Солнца. В 7 часов вечера эфир в последний раз наполнился бурей звуков. Радиоприемники просто задыхались, принимая многие тысячи прощальных приветствий от тех, кто возвращался на Землю. Ракеты взлетали, как огромные стаи серебристых рыб, и исчезали во мраке. Постепенно расстояние между нами увеличивалось. Все ракеты, отлетавшие на Землю, направили длинные лучи своих прожекторов на сверкающий панцирь Геи. Она окружила себя рубиновым облаком, закрывшим для ее пассажиров все небо. Из сопел появилось пламя, вначале была пущена группа двигателей разгона, затем группы первого, второго и третьего рядов, и, наконец, оставляя за собой длинную полосу угасающих языков пламени, Гея рванулась вперед. Стая серебристых кораблей удалялась на юго-запад. Сначала она была похожа на рой веретенообразных светляков, потом на тучу искр, мерцавших ярче звезд, и, наконец, на горсть сероватой пыли. Затем и она исчезла, как бы растворилась в бесконечном мраке. Лишь Земля, подобная крупной звезде, продолжала сиять голубым светом. На ее полюсах горели желтоватым пламенем 2 атомных солнца. Никто не уходил с палуб, хотя уже наступила ночь. Даже когда в пространстве исчез последний след Великой Армады, мы продолжали всматриваться во мрак, стремясь запечатлеть в памяти как можно больше. Скорость полета Геи все возрастала, и на отрезке от Марса до Юпитера достигла 200 километров в секунду. Огромное пространство между этими двумя планетами справедливо называют кладбищем ракет. Так много здесь происходило катастроф. В нем носятся миллионы осколков планеты, которая когда-то кружила здесь и, неосторожно приблизившись к Юпитеру, испытала на себе его колоссальную силу. У Терра Каниана работы было пока немного, и он пригласил меня к себе. Я понял, что он хочет поближе познакомиться с одним из врачей, на обязанности которых лежит забота о здоровье экипажа. Прямо из амбулатории я отправился к нему. Вход в жилище астронавигатора был созданием Нонны, которым она очень гордилась. Он представлял собой плиту матового стекла, почти такой же длины, как стена. По обеим ее сторонам стояли 2 колонны. Левая представляла собой деревянный столб, покрытый ужасными, черными, как бы закопченными масками с широко раскрытыми ртами. Их пустые глазницы были устремлены туда, где на каменных плитах возвышалась гладкая, светлая колонна. Она казалась воплощением покоя. В ней было что-то, напоминавшее зеленый росток, который тянется к солнцу, человека, стремящегося выпрямиться, гибкую девичью талию. На каменной арке виднелась простая надпись «К звездам». Терра Каниан ожидал меня в огромной комнате, отведенной под зал заседаний. Она светилась гаммой красок осенней природы, тронутой увяданием. Казалось, от стен, окрашенных в золотистую бронзу, матовый пурпур и багрянец всех оттенков, исходил аромат осени. По углам были сделаны высокие ниши, в них стояли автоматы, внутри которых пульсировали огоньки. Сделанные из хрусталя и бериллия, они двигались медленно и с таким достоинством, словно размышляли над собственными судьбами. И гость не мог сдержать невольную улыбку, глядя на эти величественные машины, сходившие со своих мест, чтобы подать кофе. На стене против входной двери

я могу поставить, а на землю нет, ведь мы уже не на земле, знаешь, — сказал я, отпуская его. Было видно, что я коснулся затаенной думы ребенка, и он не ушел от меня. Несколько секунд он копал каблуком ямку в песке, затем сказал: «Я сам знаю, это только так. Мы летим на Гее. А знаешь куда?» «Знаю, на одну звездочку». Я не мог удержаться от последнего вопроса. «Ты, может быть, даже знаешь, где она находится, эта звездочка?» «Знаю». «Где?» «Там, куда я попаду уже большим». Высказав таким образом все, что знал, мальчик бросился бежать к хору, неутомимо распевавшему кукушку.